Первая моя сказка называется «Зимовье зверей». В осеннюю пору шел по лесу бык-бычище, стар-старище, а навстречу ему баран. «Ты куда, баран, идешь?» «Мэ! А хотел хозяин мою шерсть остричь да бока обрить. Хе, я и убежал. Мэ! Иду в лес зиму зимовать». «Ну, идем вместе». Шли-шли, навстречу свинья. «Ты куда, свинья, идешь?» «Стал хозяин меня вязать, на базар хотел продать. Да я вырвалась и убежала. Иду в лес зиму зимовать». «Ну, идем вместе». Шли-шли, а навстречу петух. «Ты куда, петух, идешь?» «Да хотела хозяйка меня загубить, из меня суп сварить. Я и убежал. Иду в лес зиму зимовать». «Ну, идем с нами». Ну и пошли. Забрались в дремучий лес. Бык и говорит. «Ну-ка, братцы, давайте теплую хату строить. Тащи, баран, бревно». А баран ленивый. «Не надо мне избы. У меня шуба меховая, густая, да теплая. Я и так доживу до тепла». «Ну, иди ты, свинья, тащи бревно». «И не пойду. Я в землю зароюсь, мохом прикроюсь и так прозимую». «Эй, петух, иди за бревном!» И тому лень. «Не надо мне избы. Я одно крыло постелю, другим закроюсь, и гладко, и мягко, и спать хочется». Ну, делать нечего. Стал бык один избу строить. Работал, работал, да и выстроил избушечку. Красота да чистота, светло и тепло, и жить хорошо. Долго ли, коротко ли, да и стала зима со снежком, с ледком, да с морозами. «Мэ, прозяб баран, прибежал к избе. Мэ, мэ, открой, бычок, ой, пусти спину погреть». «Ма, не пущу. У тебя шуба меховая, густая да теплая, доживешь до тепла». «А не пустишь, и я так растержусь, мэ, я как разбегусь, да и вышибу бревно из твоей избушечки». Ну, пришлось быку барана пустить. Только пуще морозы ударили, пришла к избе свинья. «Ой, замерз пятачок, пусти бык в избу отогреться». «Не пущу, ты в землю заройся, мохом покройся, так и зимуй». «А не пустишь, я бревна подрою, подтолкну ногою, вся изба и рухнет». Пришлось и свинью пустить. Вот настали морозы лютые. Прилетел в избу петух. «Не могу, не могу, пусти, бык, друг, в избу отогреться». «Не пущу. Ты одно крыло подстели, а другим закройся». «А не пустишь, я весь мох повыдергаю, повыщипаю, в избу зиму напущу». пришлось и петуха впустить. Вот и зажили все вместе. Бык на печке, петух под печкой, баран на лавке, да свинья под лавкой. Петух отогрелся и стал песни распевать. Так-так-так-так-так. Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, сяду на окошко, буду песни распевать, буду зиму зимовать. Бежала мимо лисица, услыхала петушиный голосок, подкралась к окошечку. «Батюшки, а в избе-то, в избе петух сидит, да такой жирный, а на печке бык, а под печкой свинья, да на лавке баран. Какова добыча? Ай, да как достать? Крепкие двери дубовые, крепкие стены еловые. Вот лиса и побежала к медведю. Здравствуй, куманек, с доброй вестью я пришла к тебе. Мишенька, попроси меня лисоньку, я тебя до отвала угощу. И привела медведя к избушке. Ну-ка, Мишенька, ломай, ломай дверь. Мишка и сорвал дверь, да в избу. А бык как прыгнет с печи, да прижал Мишку к стенке, а баран давай его по бокам рогами осаживать. Свинья яму под ним роет, а петух налетит да щипнет, налетит да щипнет, да громко так заорет. Пок-пок-пок-пок-пок! Схвачу острую косу, тебе голову снесу. Еле жив Мишка-медведь убрался, а лисы как не бывало. Стали звери спокойно жить-поживать, зиму зимовать. Вот вам сказка, а мне бубликов вязка. 7 сишков, 8 судачков, 1 ершок. Итого в горшок ухи наварю, ребят накормлю, да и себе оставлю.